Глава первая. Признаться честно, я и сама не знаю, куда лечу. Просто не знаю и все. Знаю только одно, мне нужны деньги. Пройдет совсем немного времени, и я окажусь в Штатах. Выйду из самолета и глубоко вздохну такой сумасшедший и такой опьяняющий воздух свободы. Именно свободы. С самого раннего детства нам внушали, что Штаты – самая свободная и самая необычная страна. Сжавшись в кресло, я провела рукой по довольно большому животу, скрытому объемистым драповым пальто. В нашем салоне не сняла верхнюю одежду только я. Молоденькая стюардесса вежливо предложила мне раздеться, но по причинам, которые были известны только мне одной, я отказалась. Хоть и было довольно жарко, никто из пассажиров не должен догадаться, что я беременна. Ни в посольстве, ни на таможне ничего не заметили. Биологическая мать. Господи, разве я когда-нибудь могла подумать, что могу ею стать? Официально, согласно документам, я представляю довольно крупную фирму и лечу в Штаты, чтобы заключить договора. Впереди Нью-Йорк. Город мечты и юношеских грез. Но я почему-то чувствую лишь неприятное волнение и тяжесть, буквально разрывающую грудь. Все осталось далеко позади. Родители, жених, который сбежал от меня сразу, как только узнал, что я забеременела. И мой серенький, маленький провинциальный городок, из которого люди бежали просто потому, что не могли прокормить даже самих себя. Чтобы скрыть слезы, я уткнула лицо в газету. Господи, опять он шевелится. Он начал шевелиться пару месяцев назад, и это приводило меня в ужас. Вызывало отвращение. Это очень скверно, я понимаю, но не могу избавиться от дурных мыслей. Материнский инстинкт. Что это такое? Возможно, его испытывают те, кого любят. Холят, носят на руках, ждут желанное потомство. Биологическая мать думает лишь о том, как бы поскорее все кончилось. Как бы поскорее получить гонорар. Конечно, я могла бы последовать примеру большинства своих подруг и пополнить армию матерей-одиночек. Но что я могу дать крохе, которого ношу в своем чреве? Ничего. Ничего, кроме постоянного безденежья, полнейшего отсутствия перспективы и изнуряющей борьбы за выживание в наше тяжелое время. Все эти страшные месяцы беременности я молила Бога только об одном, чтобы все поскорее закончилось и забылось, как страшный сон. Мне совершенно наплевать, на кого будет похож ребенок, какого он пола, а уж тем более, кем он станет, чего добьется в жизни. Только бы побыстрее от него избавиться. Только бы побыстрее. В конце концов, это дело его приемных заграничных родителей. Вырастить, дать образование и материальную стабильность. Окружить заботой, теплом и вниманием. Там, за бугром, у них для этого есть все возможности. Ребенок снова зашевелился, и я украдкой посмотрела на бабульку, сидящую по соседству. То, что она американка, было ясно с первого взгляда. Ухоженные волосы, очки в золотой оправе, ультрамодная кофточка. Скорее всего, приезжала в Россию навестить своих родственников. Для американцев это не проблема, с их-то пенсией. Она улыбается с самого начала полета. Улыбается всем. Бортпроводницам, пассажирам, проходившим мимо. И даже, наверное, воздуху. Я вспомнила наших бабулек. На их лицах только усталость. И страх перед завтрашним днем. Они не то чтобы самолет. Место в общем вагоне поезда не могут себе позволить. Отвернувшись к окну, я мысленно пыталась уговорить ребенка перестать бить меня своими ножками. Ведь мне это было так неприятно. Но ничего, осталось совсем немного. Только бы не испортилась фигура, только бы не испортилась. Скоро я получу свои денежки. Интересно, как я их потрачу? Глупый вопрос, глупее просто не бывает. Нормальный здравомыслящий человек всегда найдет применение своим деньгам, сумеет потратить их так, чтобы получить максимум удовлетворения. А я всегда была нормальной и здравомыслящей, не считая того момента, когда залетела от своего так называемого жениха. Как только самолет приземлился, ребенок словно почувствовал это, перестал толкать меня изнутри. Спустившись по трапу, я наконец-то с облегчением вздохнула. Все позади. Дом, родители, непутевый жених, который смог зачать ребенка только в одной известной ему позиции. Да и то в каком-то пьяном угаре. Впереди неизвестность. Самое настоящее, непредсказуемое. Если у меня родится девочка, она обязательно будет леди, потому что в этой стране не бывает баб. А если родится мальчик, он будет самым настоящим мистером, а не русским мужиком, который от жуткой нищеты, отчаявшись найти хоть какую-нибудь работу, околачивается у пивного ларька. Граждане, гражданки и товарищи остались там, в полуразвалившейся, страдающей России. Встав в очередь, чтобы пройти таможенный контроль, я почувствовала волнение и стала поправлять натянутую на самые глаза огромную шляпу. Ничего, это последнее испытание. Надеюсь, последнее. Когда до служащего, проверяющего документы, осталось совсем немного, меня слегка затрясло. Машинально сунула в рот таблетку валидола и только потом вспомнила, что не должна была этого делать без разрешения врача. Это оговорено в контракте, который я подписала, решив продать своего ребенка. Ничего, я должна думать о себе. А ребенок ничегошеньки с ним не будет. Тут такая медицина. Могут поднять даже мертвого. Не зря все наши звезды едут оперироваться и лечиться за границу. Хотя бьют себя в грудь и во все горло орут, что наша медицина уже достигла самых передовых рубежей. Если этот гребаный таможенник догадается, что я беременна, мне крышка. Впрочем, моя беременность может вполне сойти за полноту. Толстая и все тут. Люблю поесть побольше и повкуснее. Побольше – это точно. А вот насчет того, что вкусно... Денег у меня на вкусную еду нет. Да и никогда не было. Ошиваясь на оптовых рынках, стою в очередях, а покупаю несколько граммов, вызывая раздражение и ненависть продавщиц. Дорогие магазины я ходить не могу. Смотришь на красочные упаковки, ловишь ароматные запахи и чувствуешь себя самым настоящим изгоем. А если еще мимо пройдет какая-нибудь респектабельная пара, везущая огромную тележку, доверху набитую всякими деликатесами, так вообще пропадает всякое желание жить. Хочется прямо в магазине на себя руки наложить. Это же сколько денег получать нужно, чтобы настолько тележки заполнять? Наконец подошла моя очередь. Я изобразила подобие улыбки и посмотрела на таможенного служащего воинственным взглядом. Пусть только попробуют придраться. Я без боя не сдамся. Для меня обратной дороги нет. Служащий взял мой паспорт и, развернув его на страничке с фотографией, пристально посмотрел мне в лицо. Было бы намного хуже, если бы его заинтересовал мой живот. «Вы говорите по-английски?» – спросил таможенник. Я залилась алой краской и промямлила. «Ноу». Он разочарованно покачал головой и, поставив в моем паспорте штамп, протянул мне документ. Не веря, что все преграды уже позади, что все получилось, я лихо смахнула пот со лба и, резко остановившись, на радостях отбила чечетку. Чопорные американцы смотрели на меня с нескрываемым удивлением и что-то бормотали себе под нос. Потанцевав минуту, я посмотрела на окружившую меня публику и громко крикнула: «Привет, Америка! Русские приехали! Встречай, как положено!»